С другой стороны, Кауниц составляет план возвращения Силезии, за которую Пруссия должна быть вознаграждена польскими областями. Наконец, война России с Турцией заставляет Австрию и Пруссию сблизиться, и начало этого сближения выражается в свидании Иосифа II и Фридриха II в Нейсе. Но это только первое знакомство. Надобно его продолжать. После свидания в Нейсе Фридрих пишет брату, принцу Генриху, что предположено второе свидание. Свидания эти необходимы для приготовления ума к более тесному союзу, к которому со временем могут подать повод русские честолюбивые намерения. Еще прежде Фридрих писал брату: «Россия – это страшное могущество, от которого через полвека будет трепетать вся Европа. Происходя от этих гуннов и гепидов, которые сокрушили Восточную империю, русские могут очень скоро напасть на Запад и заставят австрийцев страдать и раскаиваться в том, что по своей ложной политике они призвали этот варварский народ в Германию и научили его военному искусству». Но ослепление страстями – это ядовитая ненависть, питаемая австрийцами к нам, отуманили им глаза насчет последствий их поведения, и теперь для предохранения себя от этого опасного потока я не вижу другого средства, кроме союза между сильными государями. Проект войти в соглашение с императором велик, полезен, благодетелен, отвечал Генрих. Две державы, как Пруссия и Австрия, могут провести всевозможные предприятия, если раз согласятся относительно взаимного возвышения. Это единение будет верно и действительно, если доверие утвердится до такой степени, что вы с императором разделите империю по примеру Октавия и Антония. Фридрих сдерживал восторги брата, указывая, что дело трудное, требует продолжительного времени, а он, Фридрих, уже смотрит в гроб. «Мария Терезия должна отвыкнуть меня ненавидеть, к чему она привыкла в продолжении 30 лет. Сюда надобно присоединить еще другие соображения. Для Австрии к сближению с нами не служит ли единственным побуждением союз наш с Россией? Пока он существует, она не может ничего предпринять». Но Генрих не покидал мысли о пользе и возможности скорого сближения между Пруссией и Австрией. «Нет держав, — писал он, — которые бы не подружились при заключении договора, имеющего целью увеличение обеих. Могут возразить, что сила Австрии, увеличенная новыми владениями, станет еще опаснее. Но можно отвечать, что во время союза силы остаются в равновесии, а в случае разрыва зависть остальных держав обратит их против сильнейшего, и ты найдешь более союзников, чем Австрия. Еще соглашение между тобою и императрицей Марией Терезией должно состояться, то я бы желал, чтобы это случилось во время войны между русскими и турками и в то время, когда Франция и Англия заняты финансовыми затруднениями и домашними распрями. Справедливо видят указания на раздел Польши и в выражении Генриха. «Нет держав, которые бы не подружились при заключении договора, имеющего целью увеличение обеих». Но еще перед первым свиданием в Нейсе Шуазель, извещенный об этом свидании и опасаясь последствий его для Франко-Австрийского союза, догадываясь, что между Фридрихом и Иосифом пойдет дело о Польше, и желая предупредить его своим добрым желанием, или, по крайней мере, выведать намерения Австрии, начал говорить австрийскому посланнику при французском дворе «Мерси д'Аржантону». «С некоторого времени мне пришли в голову важные политические мысли в отношении к польскому королевству. Они состоят преимущественно в том, что, быть может, для общего блага было бы выгоднее, если бы австрийский двор воспользовался настоящим смутным положением королевства и овладел лучшую его частью. Мы видели, что во Франции считали возможным раздел Польши между четырьмя соседними государствами – Россию, Пруссию, Австрию и Турцию. И последнее не замедлила заявить свою готовность участвовать в разделе вместе с добрую союзницей Австрией. В марте 1770 года австрийский министр в Константинополе, знаменитый впоследствии Тугут, доносил своему двору, что Рейс-эфенди спрашивал его, не соединятся ли Австрия с Портою против России. Причем открыл ему, что пред самым объявлением настоящей войны Россия вместе с Пруссией большую сумму денег склоняли Порту обратить свое оружие против Австрии. «Порта, — говорил Рейс-эфенди, — готова принять какие угодно союзные условия. Этим союзом можно предписать законы всем державам. По изгнании русских из Польши от Австрии будет зависеть, дать ли Польше нового короля или разделить ее пополам между собою и Портою». Австрия готова была делить все со всеми. Не нужно было проницательности Фридриха II, чтобы подметить в молодом императоре Иосифе страшное честолюбие, стремление во что бы то ни стало выдвинуться на первый план, увеличить свое государство, вознаградить потери, понесенные в последние войны. Не будучи ни в чем самостоятелен, Иосиф в своем честолюбии распалялся примером Фридриха II. Удача прусского короля, который успел приобрести такое важное значение, не разбирая средств при усилении своего государства, эта удача не давала спать Иосифу. Но трудно сказать, кто был честолюбивее, молодой ли император или старый канцлер князь Кауниц. Последний также думал об одном, чтобы Австрия, пользуясь благоприятными обстоятельствами, вознаградила себя за уступки, которые принуждена была сделать при заключении последнего мира, несмотря на блестящее дело канцлера, перемену вековой политической системы Европы, несмотря на союз Австрии с Францией. Силезия потеряна. Молодые государства, Россия и Пруссия, берут явный верх. Союз старых государств, Австрии, Франции и Испании, едва ли в состоянии противиться молодым. Но не надобно унывать, надобно дождаться благоприятных обстоятельств и воспользоваться ими для увеличения Австрии, для поднятия ее значения на прежнюю высоту, чтобы не говорили, что время Кауница было время несчастное, бесславное для Австрии, время земельных утрат, потери незабвенной Силезии. Быть может, удастся и Силезию возвратить не путем войны, а посредством дипломатических сделок. Но если же не удастся возвратить Силезию, то можно сделать другие приобретения, равносильные –